Глава 10. На волосок от... «Похоже, бой уже закончился», — произнес Крат, когда мы подобрались к крепости, достаточно близко, чтобы увидеть силуэты дозорных, перемещающихся по стене. «Как думаешь, справимся?» — спросил я шепотом. «Всего 4 часовых, их, похоже, очень мало». «Если это светлые, Степан и так должен был сдаться нам без боя. Нужно взять пленного. Сколько у тебя силы воли?» «Чуть больше 100, но это поправимо». Я осторожно снял со спины полупустой вещмешок и достал из него 2 сосредоточия. Один протянул товарищу, второй использовал сам. Сфера тут же рассыпалась в пыль, а перед глазами вспыхнула надпись. «Серафим, ты использовал сосредоточие родной стихии. Получено 100 тысяч сил воли. Доступно 207 тысяч из 1 050 000». «Откуда это у тебя?» – с изумлением спросил Карт. «Я о подобном даже не слышал». «Тише ты! Получил за продажу домена хаоса». «Невероятно! Я не слышал о таких замечательных камушках». «Истинный игрок тоже использовал сферу». «Теперь могу использовать 2 любую из способностей. Вот только как мы подберемся к стене незамеченными?» «На, держи 2». Я протянул Крату еще одно сосредоточие. Почему-то мне показалось, что так будет правильно. «Подай знак Карлу, чтобы он подвел людей. Я под невидимостью проберусь внутрь. Постарайся взять языка и допросить. Следи за крепостью. Как только со стен пропадут все дозорные, подашь сигнал, чтобы приближались к крепости. Если что-то пойдет не так, я выстрелю из пистолета. Тогда немедленно атакуйте». «Подожди». Попытался остановить меня Крат, но я, отмахнувшись, вернул вещмешок на спину и активировал плащ Инквизитора. А через 5 минут, расправив свои иллюзорные крылья, опускался на стену прямо за спиной одного из дозорных. Я готов был поклясться, что это демон. Только у них могут быть такие рога, растущие из черепа. К черту допроса, это точно не слуги тьмы или света. Это однозначно хаосит, и мне крайне интересно, откуда они тут взялись. Проследовал за демоном до сторожки, и когда он собрался уже разворачиваться, чтобы двинуться в обратную сторону, со всей силы ударил противника по затылку рукоятью пистолета. Рассчитывал только оглушить, но перестарался. От удара череп хаосита деформировался, а сам он начал заваливаться вперед. Еле успел подхватить тело и затащил его в сторожку, про себя порадовавшись, что у противника не было в руках оружия, иначе другие уже подняли бы тревогу. Все, время пошло на секунды. Перебросил пистолет в левую руку, извлек меч и, пройдя через сторожку, двинулся навстречу второму дозорному, тоже демона. Его встретил коротким тычком, вгоняя острие клинка под подбородок. Обхватил обмякшее тело за талию и, потащив к краю стены, сбросил вниз. Быстрее, времени совсем мало. «Седьмой, где шестой и пятый?» Довольно громко произнес третий демон, когда до него оставалось 4 метра. Этот был вооружен. На груди стволом вниз висело какое-то компактное автоматическое оружие. «А я почем знаю, 8-й?» — отозвался дозорный, находящийся от меня 70 метров, если бежать по стене, и в 40, если по прямой. «Наверное, опять в сторожке уединился». «Вот пида...» Полностью высказать свое возмущение 8-й не успел. Его оборвало лезвие коварного клинка тьмы, почти перерубив хаоситу шею. Уже не церемонясь, я навел ствол пистолета на 4-го и 2 нажал на спусковой крючок. В ночной тишине оглушительно прозвучали 2 выстрела. Прошло не менее 3 секунд, прежде чем из постройки раздались крики, но я в это время уже активировал крылья и преодолел половину расстояния до верхней площадки башни. Еще 2 секунды, и мой клинок входит в грудь еще одного демона, только что поднявшегося из-за бортика и пытающегося рассмотреть, какого хрена кто-то стрелял. Хасит невольно оказал мне услугу, резко снизив скорость полета. Не попадись он, и меня по инерции пронесло бы 5 метров, пришлось бы возвращаться и терять время. Свалившись с хрипящим противником на пол площадки, я тут же осмотрелся. Никого. Только сфера бастиона на алтаре. Приблизившись, бросил артефакт на пол, в противоположную от люка сторону, и наставил в проем пистолет. Чисто. «Тревога!» Наконец-то заорали внизу, только разобравшись, что происходит. «Все на стены! Живо!» А вот этого мне не надо. Сбрасываю со спины ружье, перевешиваюсь через стену и тут же ловлю в прицел противников, выбегающих во двор крепости. Бабах! Картечь разносит голову одному и сильно калечит второго. Внизу поднимается крик, а я меняю оружие и продолжаю стрелять, опустошая магазин эхо. Еще три демона падают замертво, а остальные спешно возвращаются внутрь постройки, крича о том, что крепость окружили, и противник контролирует двор. Сажусь прямо на полуплощадке, меняя магазин у пистолета и начинаю перезаряжать ружье. Слышу, как по ступеням лестницы стучат подкованные металлом подошвы ботинок. Двое, не меньше. И, скорее всего, непростые демоны. Возможно, даже один истинный игрок. Верхний ствол заряжает последнюю слезу воли. На нее вся надежда. Все же самый мощный патрон из имеющихся. Перемещаюсь к люку и целюсь вниз. Топот приближается, и я сдвигаюсь чуть в сторону, чтобы лучше видеть площадку, на которой должен выскочить противник, и самому не попасть под выстрел. С предпоследнего лестничного пролета выскакивают два демона, и я сразу определяю истинного игрока. Вокруг него светится алая аура, возможно, даже способность демиурга. Это плохо, но... На мне по-прежнему невидимость, и вряд ли хозяин хаоса сейчас увидит меня. Ведь и никто не понял, откуда шла стрельба. Делаю пару шагов в сторону, чтобы не оказаться на пути поднимающихся, и пытаюсь решить, что делать дальше. Первым на крышу выскакивает простой боец, срывая все мои планы. Окинув взглядом площадку, он кричит вниз. «Здесь погром, но никого нет! Сар убит!» Бах! И пуля разносит Хаоситу затылок, бросая его вперед. Черт, перепутал спусковой крючок, потратив слезу воли на обычного демона. Орёт истинный игрок, выскакивая наружу. Стреляю фактически в упор, активирую вторую способность ликвидатора. И вижу, как тяжелая свинцовая пуля плющится, сгорает в навалившейся багряным цветом ауре. Противник поворачивается в мою сторону и наносит горизонтальный удар своим двуручным топором. Инстинктивно встречаю лезвие корпусом ружья, надеясь, что мне хватит сил сдержать этого здоровяка. «Дзынь!» Звенит оружие демона, встречая на своем пути преграду, и я понимаю, что при всех своих габаритах противник не сильнее меня. Выворачиваю ружье, нанося удар прикладом по правому предплечью истинного игрока, и чудо, пробиваю защиту. «Сука!» Орет демон, разрывая дистанцию и выставив перед собой оружие. Правую руку прижимает к телу и морщится, похоже, я повредил ее. «Покажись, урод!» Быстрый взгляд на ликвидатор, без повреждений, ни царапины на месте удара. «Сейчас я покажу тебе, кто здесь урод». Ружье за спину, изножен меч и шаг к ругающемуся противнику. Вперед и вправо, рубящий удар по руке, и снова аура блокирует мое оружие. Черт, а может дело в другом? Присаживаюсь, пропуская косой удар над головой, и тут же выпрямляюсь, делая еще один шаг вперед. Сильнейший боковой, незащищенный ничем левое ухо противника. Звонкий удар, и хаосит заваливается на пол, как подрубленное дерево, под конец мощно приложившись головой о твердую поверхность. «Охренеть!» – произнес я, глядя на распростертое у ног тело. Вырубил фактически голыми руками, когда ни меч, ни пули не могли пробить ауру. Какого черта здесь происходит? Багровое свечение исчезло сразу же после удара моего кулака. Приблизившись к распростертому телу, полоснул острием меча по горлу, добивая Хаосита. Тут же перед глазами вспыхнул ворох сообщений. «Серафим, ты вывел из игры сгенерированного эффекта истинного игрока, адепта Хаоса. Получено 4,5 миллионов очков игрового рейтинга. Серафим, ты захватил вражеское убежище класса Твердыни первого уровня, стихия Хаос. Получена реликвия, кубок Хаоса. Открыт доступ к повышению уровня Твердыни. Награда за победу на стихии – 200 тысяч сил воли. Для повышения уровня убежища необходимо установить на алтарь 2 кубка стихий. Серафим, ты использовал способность ликвидатора «Бронебой». Израсходовано 80 тысяч сил воли. Доступна силы воли 225 тысяч из 1 миллиона 50 тысяч». Перезарядив ружье, я крикнул. «Карл, что там внизу? Есть какое-нибудь шевеление?» «Все тихо, повелитель», — отозвался гном. «Словно вымерли. Откуда здесь вообще взялись демоны?» «Ждите», — ответил я и, подхватив топор Хаосита, бросил его в люк. Оружие загрохотало по ступеням, допрыгнув до площадки и там замерло. «Черт, вот зачем я так рискую?» Вжав приклад в плечо, медленно двинулся вниз, готовясь стрелять на любой шорох. К счастью, стрелять не пришлось. После смерти истинного игрока все демоны мгновенно умерли. Видя неподвижные тела хаоситов, валяющихся на три лестничных пролета ниже, я осознал, что ждет мой отряд, когда я умру. И воскрешение Вии тут не поможет, потому что она тоже умрет вместе со мной. «Карл, отставить стрельбу! Спускайте со стен!» — крикнул я, слегка приоткрывая дверь. «Крепость наша!» Через 10 минут я устанавливал второй кубок на алтаре и вчитывался в строчки. «Серафим, ты стал владельцем убежища Твердыни второго уровня. Получено преимущество. Твердыня второго уровня при отражении волны тварей приносит 100 тысяч сил воли. При нахождении в твердыне второго уровня больше суток дается дополнительные 50 тысяч сил воли. Получен доступ к торговой лавке улучшенного уровня. «Ну что скажешь, повелитель?» — спросил Крат, наблюдавший за моими действиями. «Пошли за стол, это должны услышать все». В помещении, отведенном под столовую, было тесно. А еще я физически чувствовал, насколько все устали и голодны, поэтому не стал задерживать и вкратце рассказал все, что узнал нового об арене богов. «Значит, где-то здесь имеется ненастоящий адепт жизни, и у него на службе дриады», — первой заговорила Вия, нарушив тишину. «А еще это значит, что игроков 9, и каждый раз, когда один из нас захватывает дополнительный кубок, он получает серьезное преимущество. Нас вновь заставляют убивать конкурентов, вынуждают действовать так, словно приучают быть послушными, действующими по указке. Все, хватит разговоров», — я поднялся из-за стола. «Карл, усиль дозорные группы, по 3 человека в каждой, и чтобы не меньше 6. Еще не мешало бы отправить пару патрулей в разные стороны тракта. Пусть пройдут там 2-3 километров и устроят привал. Да, на крыше еще дозор поставь. И нужно проверить бастион, насколько он улучшился». Защитный артефакт для активации требовал уже 15 тысяч сил воли. Но и купол получался вдвое насыщеннее и прочнее, если верить сообщению. Усталость давала о себе знать. Спускаясь вниз башни, я споткнулся. К счастью, до площадки было всего 3 ступеньки. И я смог удержаться на ногах. Дальше спускался с осторожностью, собираясь завалиться спать. Но меня перехватил Крат. «Повелитель, там Назар с бойцами организовал помывочную. Первыми пошли женщины. Через час наша очередь». «Черт возьми, как же это здорово смыть себе всю грязь, кровь и пот, набравшуюся за 1,5 дня. А еще можно выспаться 8 часов, не меньше, причем не на голых досках, а в нормальной кровати с войлочным матрасом. Мечты». «Повелитель, разведка вернулась с докладом». Негромким голосом разбудил меня Карл, попутно тряся за плечо. Судя по его виду, он сам только что проснулся. «Что говорят?» — спросил я, про себя отметив, что на улице уже давно день. «К нам приближается большой отряд. Судя по внешнему виду, это не люди. Эльфы или гномы, очень худые и высокие, по 2 метра каждый. Около 1000 идут пешком, 1 едет на крупном звере, и в воздухе над группой кружит огромная тварь, размерами не уступающая дракону». «А одежда на них какого цвета?» — спросил я, надеясь услышать черное. «Серое. Старший дозора сразу же послал бойца за 2-й группой, так что они должны успеть вернуться до подхода неизвестных». «Это явно не истинный игрок со своими бойцами. Пойдем расспросим Крата и Вию. Может, они что знают?» Бывшие хозяева стихии ничего не знали о тех, кто приближается к нам. А это значило лишь одно. К нам идет враг. «Поднимай отряд, будем готовиться к битве», — приказал я Карлу и повернулся к истинным игрокам. «Вия, у тебя следующая задача. Приглядываешь за Кратом, и если вдруг его убьют, используешь воскрешение. Ни в коем случае не следишь за мной. Поверь, если убьют меня, ты уже ничем не поможешь. А вот дополнительный истинный игрок в отряде — это козырь». Бастион активировали, когда противнику оставалось до нас не более 100 метров. Купол тут же накрыл нас сверху, оставив 1,5-метровый зазор, но при этом укрывший ворота. Я ожидал, что приближающийся отряд хоть как-то отреагирует, но неизвестные продолжали идти строем, идеальным квадратом, 9 шеренг по 9 существ. Чуть впереди, на крупном звере, похожем на земного носорога, ехал еще один чужой. Да, иначе как чужие, их не хотелось называть. Над стаей кружила тварь, для которой у меня просто не было описания. Не похожая ни на что, виденное мной, абсолютно асимметричная, эта страховидла летала над отрядом хаотичными рывками. Глядя на все это, у меня в груди зашевелилось нечто неприятное. «Всем опустить оружие!» — как можно громче крикнул я. «Ни в коем случае не стрелять в чужих!» «Повелитель, что происходит?» — тут же потребовал пояснение Карл. «К нам пожаловали хозяева этих мест», — ответил я. «Если мы нападем, все может обернуться для нас очень плохо». «Всем убрать оружие до особого распоряжения!» — продублировал мою команду гном, а затем тихо добавил. «Надеюсь, ты понимаешь больше меня, повелитель». Тем временем отряд чужих остановился, движение продолжил только предводитель. Но и его ездовой зверь замер, когда до ворот оставалось около 10 метров. Я пытался рассмотреть незваного гостя, но серое бесформенное одеяние и глубокий капюшон не позволяли этого сделать. Даже руки были скрыты под серыми обмотками. «Я, копия эффектора, прибыл досмотреть заключенного, получившего имя угнетателя», — раздался высокий неприятный голос. «Зафиксировано превышение запаса стихиальных сил. Заключенный угнетатель, немедленно подойдите ко мне». «Всем оставаться на своих местах», — приказал я, активировав крылья, плавно приземлился в паре шагов от неизвестного существа. От него веяло опасностью и такой силой, что где-то внутри меня появился росток безумного страха. «Подойди ближе», — потребовало существо, и я, задушив поднимающееся в груди возмущение, а вместе с ним и страх, приблизился настолько, что копья смогла дотянуться до меня рукой. И чужой тут же сделал это, положив свою узкую ладонь мне на теме. В глазах разом потемнело, а тело перестало меня слушаться. Сквозь тьму проступили алые строчки. «Зафиксирована попытка вмешательства в разум. Атака блокирована. Получен запрос на доступ к игровым логам. В доступе отказано. Предоставлен недействительный административный пароль». «Заключенный угнетатель, как ты объяснишь наличие у тебя более 200 000 незарегистрированных сил воли?» — прозвучал голос чужого, и зрение стало постепенно возвращаться. «Сосредоточие. У меня было 4 сферы, по 100 000 сил воли в каждой», — ответил я сквозь зубы. «Это огромная ценность, заключенный, особенно для арены богов. Ожидай, я проверю эту информацию». Черт, какой же неприятный голос, пенопластом по стеклу. Потянулись минуты ожидания. Я посмотрел назад, поймал взгляд Крата, и на меня словно ведро ледяной воды вылили. В глазах бывшего создателя плескалась безумная ярость. Черт, да он еле сдерживается, чтобы не броситься на эту копию. «Крат, не время!» — крикнул я, вложив в голос как можно больше стальных ноток. От моего голоса стоящий рядом зверь дернулся, а сидевший на нем чужой чуть не свалился, чудом удержавшись. «Заключенный угнетатель! Переданная тобой информация подтверждена. Можешь возрадоваться, в отличие от заключенного червя, с тебя снят надзор и все возможные штрафы. Я, копия эффектора, выполнил приказ». Минут 10 я наблюдал за тем, как отряд чужих выходит на тракт, а затем удаляется. Постепенно ко мне присоединились Крат, Вия, Карл, Самиэль и Ирая. Тишину нарушил Назар, подошедший последним. «Это были те уроды, что затащили нас всех в чистилище?» «Нет, это были всего лишь копии тех уродов», — ответил я и добавил для бывшего хозяина света. «А еще их предводителя вряд ли возможно убить, даже божественными способностями». «Мы должны победить», — хриплым голосом произнес Крат. «Чтобы стать сильнее, чтобы спросить у этих уродов за все». Я отвечать не стал. В моей голове присутствовали совсем другие мысли, рождающие другие вопросы. Например, зачем чужие за нами следят столь пристально? Глянув на часы, убедился, что до следующей волны чуть меньше 9 часов, и обратился к своему воеводе. «Карл, все по-старому. 2 отряда в дальний дозор, усиленный караул, остальным отдыхать. Назар, ты как себя чувствуешь?» «Чувствую, что постоянно хочу есть и спать. Я почему-то никак не могу привыкнуть к этим чувствам», — ответил стрелок.